Айнхенмичайр, и вы считаете, что знаете об этом больше, чем Айнилли?» Прозвучало уязвленно. «Об использовании силы, заключенной в собственном организме, я действительно знаю немало, и мне уже довелось обучать магов с потенциалом разрушения уровня накрыть город одним заклинанием. Ну что же, быть может, продемонстрируете, если таковое желание будет у Цири, все же решать, в первую очередь, ей. Сефирот, ты действительно можешь меня чему-то научить, чему-то, очень расплывчатое определение», усмехнулся я, но тут же стал более серьезен, активировав драконье зрение. «У тебя явные проблемы с контролем силы и обращением к ней, также заметны следы клетки, когда волшебник сам запирает свою мощь. Такое, как правило, возникает из-за сильного стресса и психически тяжелого момента. Начинаю перечислять то, что вижу в ее ауре». Девушка в ответ помрачнела, но все же кивнула. «От этого избавиться и просто, и сложно одновременно. Клетку можно сломать изнутри, достаточно лишь волевого усилия и желания, но перешагнуть через себя и свои страхи всегда тяжело. Второй вариант – это разрушение извне, но такое возможно лишь с тем, кому полностью и безоговорочно доверяешь. Незнакомец, которого знаешь с десяток часов, для такого точно не подойдет». «Значит, это были просто слова, хм, уже начинаю немного жалеть об исцелении этого ушастого, полудохлым он мне нравился больше. Почему же? Я обозначил проблемы, но они не помешают изучить что-то простое, но, тем не менее, полезное. Например, вытаскиваю из пространственного кармана свой любимый меч с сюрпризом, возможность всегда иметь при себе запас оружия, медикаментов и продовольствия. С учетом предрасположенности Цири к данному виду магии, даже с доступным при внутреннем ограничении резервом сил ее пространственный карман сможет вместить немало. Думаю, за час-другой заклинание изучим, остальное – вопрос тренировок. Час-другой, никаких бесконечных медитаций и постижения себя», – сильно удивилась девушка. «Эльфийская школа, да, у нас заклинания составляют люди и для людей, как правило, у людей нет пары-тройки веков на постижение всех тонкостей манипуляций, а потому черпай побольше, кидай подальше, пока летит, отдыхай. Метод грубый, но на начальном этапе весьма эффективный, особенно для кого-то с твоим потенциалом». «Хорошо, с чего начинать? Решительности хватает, это хорошо, с общего конструкта. Ты же уже умеешь направлять магию?» «Да, хотя я все еще не до конца понимаю, как делаю то, что делаю». «Тогда, для начала, просто подай силу в свои руки и обводи вот этот узор, вешаю иллюзию нужного плетения. Со временем будет достаточно лишь волевого усилия и желания, но пока, добавим жестов». Девушка проводила манипуляции, а я следил за токами энергии в ее теле, пусть показать ей пару приемов фиорской школы было моим желанием, так, мимолетная идея, но вот не пронаблюдать, как столь интересный и, чего уж там, совершенный во многих аспектах организм функционирует в связке с привычными мне нагрузками. Это было занимательно и вельми полезно. Так почему бы и не да? Первые результаты были уже через десяток минут. С легким пуф в свежеобразованный пространственный карман был запихнут небольшой объем воздуха. Отлично, теперь попробуем с. Вытаскиваю из своего кармана один из метательных ножей, все время думаю выкинуть лишний мусор и все время забываю. Ну да ладно, метательный нож ушел следом за воздухом уже за минуту, действительно чудовищная предрасположенность к пространственным манипуляциям, где-то на том же уровне, что у меня с тьмой, если не выше. Распечатывание заняло всего полминуты, стоило лишь показать новый узор плетения. Действительно, это гораздо проще и как-то даже интуитивно понятно, призналась девушка, а многомудрый эльф печально вздохнул и явно задумался о пересмотре учебной программы. Надеюсь, в сторону уменьшения теории и философствований, все же неофиту сначала хочется хоть немного пощупать предмет, а потом уже грызть гранит теории. Я так и знала, что чем-то эдаким вы тут и занимаетесь. К нашему милому между собойчику присоединились остальные участники, закончившие обход восстановленной крепости. Хотя, готов поспорить, Уртир еще и ценную информацию из чародеек выбивала. Ну или они обсуждали мужиков, судя по грустным лицам ведьмачьего племени, тоже вполне возможно. «Цири, твой шрам», — сразу же заметил изменения в девушке Геральт. «Да и угадаю, он сказал что-то вроде нарушает его эстетические чувства». Уртир, как всегда, была ядовита. «Зачем задавать вопрос, на который ты и сама знаешь ответ?» «Да, тебя только могила исправит», — закатила глаза Милкович-младшая. «Хотя о чем это я, даже подобное средство не гарантирует результата». «Да-да, как скажешь. Так что там с крепостью?» Сменил я тему на более интересную. «Я понятия не имею, как вы этого добились, но все цело и сияет, словно только вчера ее сдали». С отчетливыми нотками довольства ответил дворф, в этом мире почему-то именуемый краснолюдом. «Если рассматривать процесс формально, то так оно и есть. Хотя и не совсем, я могу восстановить разрушенные укрепления и оружейные, но вынесенные из них мечи и броня останутся там, где они есть сейчас. Тоже и по остальным помещениям», — отмахнулась волшебница времени. «А в лаборатории меня вообще не пустили. При всем уважении, но ведьмачьи секреты не для посторонних», — пожилой вояка был непреклонен. «Как хотите», — пожала плечами колдунья. «Но, откровенно говоря, нас эти секреты не особо интересуют. При желании, Сефирот сможет сотворить хоть армию подобных вам, хоть три, т.ц. Ну вот, ее уязвленное самолюбие может здорово попортить отношения. Насколько я знаю, ведьмаки очень негативно относятся к возможности восстановления производства себе подобных». В самом деле, Ламберт, самый молодо выглядящий ведьмак, прямо излучал скепсис. «Ладно, чего уж теперь, без исследований сложно сказать точно, но аналог, вполне. И что тебе для этого нужно?» В беседу включился виденный бугай. «Хаэм, лето из гулеты», — представился он, верно поняв мое затруднение, — «все же воспоминания об этом мире у меня довольно старые, да и полностью им доверять нельзя. Какие-нибудь вивисекции, капли крови будет достаточно. Кажется, далеко не все ведьмаки против воссоздания своего вида. Ну держи», — он спокойно надрезал руку и протянул мне. «Так, каплю на язык, пусть Симба разбирает, а сам внимательно изучу пока энергетику. Модификация мышц почти отсутствует, вегетативная нервная система и рефлексы, тут уже лучше, но ничего запредельного, регенерация выше человеческой, но не намного, зато поднята общая живучесть. Иммунная система, вот тут прекрасно, кости упрочнены, глаза перестроены, но очень грубо. А генетический код весьма интересен. В рецессивном состоянии масса вариантов сегмента, даже подкислотную кровь есть, но механизма активации нет, как и транспортировочного для самого изменения. Магия? Нет, тут требуется еще и химическое воздействие, эликсиры, репродуктивная система, ХМ, стерилизованы. А в энергетике дела обстояли куда как интереснее, тот же сплав физики и магии, что я имею счастье видеть у любого драгонслиера, но, с учетом местных реалий и исходных материалов куда как более низкого качества, разница была как между древним мушкетом и современной системой залпового огня. И то, оружие, но на этом, пожалуй, сходства и заканчиваются. Ну что, если честно, то пара моментов впечатляет, но в общем, все довольно печально. В идеале, конечно, неплохо бы собрать статистику, а так, создается ощущение недоделанности. Словно у создателя технологии не хватало времени, знаний или ресурсов. Потенциал хороший, но почти не реализован, некоторые изменения прижились слабо. В общем, массовое производство на скорую руку, уж простите. Так оно и было, совершенно спокойно воспринял мои слова Лето. Сможешь сделать, физическую часть можно и получше, с магией сложнее, к тому же потребуется индивидуальный подбор для каждого преобразуемого, иначе есть шанс отторжения и смерти. Но аналог создать действительно нетрудно. Вот только зачем? Я хочу возродить свою школу, ответил ведьмак. А ведь для них школа, это ведь почти то же самое, что для нас гильдия. Более того, многие ведьмаки ничего другого в жизни не знали, ни семьи, ни друзей за пределами того братства, где они воспитывались. Достойное желание, но я не могу тратить здесь столько времени. Хотя, в голове забрезжила некая идея, как и все мои идеи в последнее время, весьма долбанутая, но это бы решило проблему, и породило десяток новых, думать о которых, впрочем, будет уже кто-то другой. Найти крайнего, очень полезная для любого темного мага способность, да, как насчет альтернативного варианта. Правда, займет он лет 20. Это какой? Заинтересовался бугай. Я чуть вправлю твой организм, вывожу все ведьмачьи признаки в доминанту, а дальше ты размножаешь ведьмаков естественным, так сказать, методом. Желательно, с чародейками. Ты можешь сделать что? Черный вихрь, до этого с некоторой скукой слушающий нашу беседу и притворяющийся просто волшебницей, налетел на меня с беспощадностью урагана. Одно из основных направлений моего магического развития – магия жизни, управляемые мутации, создание и изменение организмов. Излечить магическую патологию сложно, но вот обычное бесплодие, вызванное просто мутацией, дело 5 минут. Вспыхнувшая была надежда в глазах женщины при словах о магической патологии вновь погасла. «Знаю, я сама этим занималась, но как тогда это относится к словам о чародейках? Мы тоже бесплодны. Насколько я могу судить, теперь вертикальный зрачок драконьих глаз пристально прошелся по ауре чародейки. У вас как раз просто физическое повреждение из-за специфического использования магии, характерного для вашего мира. Значит, это уже продолжила Трис. Да, что ты хочешь за это? Душу?» На ее предложение внутри опять что-то жадно потянулось. Добровольно отданная душа мага – это действительно очень заманчивая плата. Никогда и никому не предлагай такую цену, что бы ни случилось. Смерть много лучше. Потому что если ее у тебя кто-то примет, то для тебя уже не будет будущего. Что же касается платы, в принципе я мог бы помочь и так, но, нет, это все гнусные инсинуации светлой стороны. Меня интересуют знания. Портальная навигация в обмен за помощь с Орединам. Но неужели у вас больше нечего предложить на обмен? Рецепты ведьмачьих эликсиров устроит? Сразу же спросил Лето. Вместе с образцом, тот кивнул и едва ли не побежал куда-то вглубь замка. Кажется, проблема вторжения короля и иномировых эльфов-расистов его уже не волновала от слова вообще. Чародейки тоже засуетились, а пытавшегося сказать хоть что-то Геральта просто заткнули коллективным змеиным шипением. «Ты действительно можешь это сделать?» – спросила Цири. «Да, это не так сложно, как кажется». «В смысле, сложно? Конечно, но это как в фехтовании, для новичка даже меч правильно извлечь, уже проблема, а мастер мыслит уже совсем другими категориями». Пример пришелся ко двору, и слушатели задумчиво покивали. К тому же я придерживаюсь мнения, что если можешь сделать доброе дело без серьезных затрат со своей стороны, то почему бы и нет. И все, Цири вновь смерила меня недоверчиво ироничным взглядом. Нет, усмехаюсь. Вот почему ее скептическая мордашка на меня так действует. Не будь я женат, еще бы сказал, что хочу произвести на тебя впечатление, совратить и включить в свой гарем. Но 5 жен, 2 любовницы и ручная демонесса с комплексом хозяина, этого более чем достаточно для этого меня, возможно, в другом отражении, но точно не здесь и не сейчас. 5 жен, гарем, а что такого? Улыбаемся и машем. Если ты можешь уделять любимым женщинам достаточно внимания и заботы, то почему нет? К тому же большая семья, это весело, а всяческие предрассудки про моногамию, выдумки тех идиотов, что никогда не встречали существо с выносливостью, превосходящей человеческую. Теперь обе чародейки суетились уже не так активно и как-то задумчиво поглядывали на Геральта и друг на друга. На самого же ведьмака стало жалко смотреть. Нет, ну определенный резон тут чувствуется, наверное, проследив за взглядами ведьм на Беловолосого, произнесла путешественница меж миров. Той же ночью все началось с порталов. Как мне на пальцах объяснила Волокх, навигатор Айн Йилли очень хорошо наловчились чувствовать Цири саму по себе, а уж если она использует свою силу, то тем более. С учетом того, что она не умела закрываться, в этом не было ничего удивительного, я ее тоже прекрасно ощущал, но, как известно, дьявол обитает в мелочах. Злобные ушастые расисты чуяли не столько ее силу, сколько именно хорошо развитое сродство с пространством и шли на него сквозь миры. Я же ощущал просто силу и подобную засветку мог бы разглядеть только километров с 50, ну со 100 максимум. Есть над чем подумать и в какую сторону попробовать развить чувствительность. Впрочем, сейчас это было неважно. Итак, порталы. Из порталов повалила стужа и холод, следом за ними ледяные гончие, демонические животные. Только не классические инфернальные твари со сродством к огню, а их сородичи, любящие мороз и лед. Потом уже пошел авангард эльфов. Должен признать, вид ушастых, облаченных в массивные латные доспехи, ну, он заставлял шаблон подозрительно так потрескивать и похрустывать. Пусть до этого я с представителями данной расы не встречался, но подсознательно ожидал увидеть лучников в кожаных доспехах или, на худой конец, легких мечников в кольчугах, вооруженных парными клинками или чем-нибудь типа сабли и легкого щита, или там мага с посохом, как того же Эволокха, но эльф и дядька в полном миланском доспехе со здоровенным двуручником у меня как-то в сознании сочетались плохо. Но это были какие-то неправильные эльфы, которые о том, как правильно должны ушастые воевать, явно не знали, а потому таки спокойно носили тяжелые латы. Ведьмаки хотели было осуществить вылазку, повырезать авангардные отряды, посхлопывать порталы, но я их попросил подобного не делать, была у меня смутная надежда окончить дело миром. Пусть представитель древней и мудрой расы в наших рядах считал подобное маловероятным, но почему бы не попробовать? Резня всегда успеется, да и подустал я, честно говоря, от ощущения массовых смертей вокруг. А поскольку начинать переговоры с вырезания авангарда войска Редина, явно не самая блестящая идея, то планы на диверсии пришлось менять. Разумеется, народ предложение не устраивать засаду в самом подходящем месте и в самый подходящий момент принял без восторга. Пришлось демонстрировать альтернативу, а именно, демонстрировать результаты моих расчетов по зову с планов и призывать полсотни духов слабости. Ведьмаков, кстати, почти не проняло, закаленная в мутагенах энергосистема очень неплохо сопротивлялась их ауре и даже прямой атаке, а вот тех же чародеек и простых людей и одного эльфа едва ли не вырубало от одного присутствия. На крайний случай в запасе еще было эхо мертвых, благо в крепости полегло немало ведьмаков и позвать их тени на защиту родного дома было вполне возможно, вот только времени с тех событий прошло немало, расход силы будет очень уж большим, что для моей текущей пропускной способности не есть гуд. Эх, мне бы где-нибудь отлежаться хотя бы пару месяцев, демона какого эталонного еще одного захомячить, а не это вот все. Но что поделать, имеем то, что имеем. В общем, когда из порталов принялись выходить войска Айн-Илли, их ждали нематериальные противники, вселяющие ужас в сердца и ослабляющие организмы своих жертв. Дикая охота столкнулась со своими же собственными методами борьбы и оказалась полностью к ним не готова. Ослабленных и слегка испуганных воинов достаточно было приложить простейшими чарами сна. С собачками вышло еще проще. Один недовольный рык, и они сами совершенно добровольно перетаскивают выбывающих воинов в указанном направлении, виляют шипастыми хвостами и вообще всячески демонстрируют свою покладистость, нужность и полезность. Я чувствую себя лишним. Усиленный слух донес до меня голос воина, Вернанраши изволил возмущаться, на кой ляд мы вообще сюда заявились, если свалившийся на голову хрен с горы в одиночку укладывает всех этих остроухих, нам просто повезло, а могло и не повезти, возразила его спутница. Интересно, а его можно привлечь на сторону Тимири? Вряд ли у вас это получится, это уже был голос Уртир, мы спешим, а заплатить достаточно, чтобы заставить нас задержаться вы просто не сможете. Мы далеко не бедная страна, возразил воин. Банальное золото тут не поможет. Дальше слушать мне было не сильно интересно, да и просто некогда. На сцене появился наш долгожданный гость. Облачен он был в пафосные готичные доспехи со шлемом-черепом, общей мрачностью вполне тянущие на среднестатистические латы черного властелина. Правда, на кой черт они эльфу-магу, я сказать затруднялся. Подле него была закованная в сталь гора со здоровенной палицей и не менее закованный в сталь мутный тип с железным посохом в руках и чем-то типа астролябии на поясе. А вот и навигатор. Температура воздуха начала быстро опускаться, впрочем, на доспехах наших гостей лежали согревающие чары, так что им было глубоко фиолетово, мне, впрочем, тоже. Секунду он рассматривал меня и небольшой склад слегка похрапывающих тел неподалеку, а также замерших гончих и духов слабости. Потом кивок своим спутникам и маг ударяет посохом о землю, одновременно кастуя что-то вроде морозной волны, заковывающей в лед все пространство вокруг. Редин в этот момент взмахнул рукой, собак выкинул обратно в родные края, мои духи, как ни странно, чуть было не оказались там же, причем это было не изгнанием, он просто портнул всю инопланерную шушеру прочь, не дерни я обратно за привязку, точно бы улетели. Ну и на кой им при таких навыках понадобилась одна девчонка? Быть может, все-таки поговорим? Вы же достаточно разумны, чтобы не бросаться сломя голову и атаковать того, о чьих силах ничего не знаете, словно какие-нибудь примитивные дикари. Уже понимал, что с договориться у нас не получится. Он не воспринимал меня всерьез, совершенно игнорируя мной сказанное, а договариваться с тем, кого не просто не уважаешь, но даже не считаешь состоятельным что-либо тебе предложить, даже звучит глупо. Да и волна боли после того, как мне пришлось лишний раз напрячь энергетику для удержания призраков, не добавила мне любви к ближнему. Вместо ответа король-чародей вынул из ножен свой клинок и пошел на меня, попутно потоками ледяного ветра отгоняя духов, вместе с ним, продолжая излучать пафос, Пошел маг и здоровенный дядька, вооруженный не менее здоровенной дубиной. Ситуация откровенно злила. Ускорение. Удар раскрытой ладони оставляет вмятину на броне гиганта, а самого его просто уносит назад, ломая закованным в сталь телом деревья. Как ни странно, но он был все еще не только жив, на что я рассчитывал, но еще и в сознании даже начинал потихоньку подниматься. Маг попытался нанизать меня на свой посох, в то время как местный владыка эльфов атаковал клинком. Самое любопытное, при малейшем моем внимании к своей скромной персоне, маг мгновенно телепортировался, пытаясь оказаться у меня за спиной. Более того, его телепорт был весьма искусен и тонок, пусть чувствительность моя находилась все еще в плачевном состоянии, но колебания магии от разрыва пространства, коим и является любой телепорт и портал фиорской школы, я бы почуял, тем более, считай, в упор. Тут же все было дешево, быстро и изящно. Впрочем, долго танцевать с этими остроухими у меня не было ни времени, ни желания. Адамантиевый меч покинул пространственный карман и привычно лег в руку. Доля секунды на сосредоточение и место нашего столкновения оглашает сначала звук вспарываемого с огромной скоростью воздуха, а следом невольные стоны эльфов, которым только что пробило броню и подрезало суставы на руках и ногах. Еще одно движение и распустившееся причудливым цветком лезвие оружия убийц вновь складывается в монолитную конструкцию. Нет, пожалуй, еще раз убирать клинок в карман не буду, незачем лишний раз напрягаться, лучше просто повешу его к себе на пояс. Я, Симба, послушно вырастил ножны. Теперь ты готов меня слушать, схватить за хауберк и приподнять, дабы наши лица оказались на одном уровне. В ответ, презрение сменилось ненавистью и чувством растоптанной гордости. Эридин явно не желал слушать. Что же, я мог его понять. Отдавленная гордость, весьма болезненная травма, но, если бы вопрос стоял о выживании моего народа, моей семьи, я бы засунул себе эту гордость куда подальше и сам бы пошел на поклон хоть к демону, хоть к ангелу, но это был я. А этот эльф, даже согласись он сейчас, подобного позора он не забудет и не простит. Ну что же, ясно, не готов, пусть закусывать не демоническими душами я по причине травм пока не могу, но вот вырвать ее и запихать в накопитель, вполне. Минута и сущности эльфийского короля, его мага и, видимо, генерала или телохранителя оказываются в моем кристалле. Немного подумав, сцеживаю крови чародея, возможно, удастся из нее что-нибудь выцепить, да и тело можно поизучать. В крайнем случае, подселю в него какого-нибудь духа посообразительнее и пусть передает знания по пространственной магии из мозга этого типуса. После завершения процедуры, мой взгляд упал на поверженных воинов. Мне до них дела не было, но вряд ли личная гвардия будет в восторге от смерти своего владыки, а потому призракам была дана команда ФАС. Крепость встретила меня гробовым молчанием. Ощущение облегчения от разрешения ситуации и, в то же время, явная опаска, направленные на мою персону, были заметны практически невооруженным глазом. И почему все всегда заканчивается таким образом? Мой вопрос в никуда немного разбил неуютную тишину, ответа, впрочем, не последовало. Да и что на это можно было ответить? Судя по выражению лиц ведьмаков, иного исхода попытки переговоров они и не ожидали. Лишь масштаб да кажущаяся легкость уничтожения противника их поразили, но не более того. Почему-то почувствовал себя старым и уставшим. Неужели эта светлость так влияет? Бррр, гадость какая. Фей, у вас все всегда так заканчивается, пожала плечами Уртир. Сипхи, не поняла Волокх. Опять проблема переводчика, поморщилась ледяная колдунья. Гильдия Хвост Фей, так называется организация магов, которую возглавляет этот безумный дракон. Какой еще дракон? Теперь недоумевали и ведьмаки, уставшие и недовольные чьей-то болтливостью. Пусть я и понимаю, что девушка просто хотела меня чуть растормошить, видя мое состояние, и я даже был ей благодарен. Но сейчас мне реально хотелось куда-нибудь заползти и чуть привести мысли в порядок. Вот, лучше поразвлекайся с новой игрушкой, кидаю ей трофейный посох того ледовика. Знаешь, говорить поразвлекаться и потом тыкать в меня предметом фаллической формы, не надо так, покачала головой ведьма, но игрушку схватила цепко. Ладно, вы как хотите, а мне нужно немного передохнуть, увидимся утром, возможно, Уртир сможет чуть смягчить краски или увести с темы, я же реально чувствовал себя, странно. Я понимал обе стороны конфликта, их резоны и предпосылки к текущим событиям, Тут не было однозначно правых и виноватых, лишь гордыня с одной стороны и вполне понятная мне жажда свободы с другой. Вот только цена этой гордыни и свободы – тысячи и тысячи жизней ни в чем не повинных разумных. Еще недавно меня бы это не сильно обеспокоило, кто они мне, но почему сейчас я чувствую себя как-то неуютно. Проклятая жадность и желание хапнуть побольше, кажется, я реально посветлел. Или все дело в том, что это по моей вине будут причинены подобные неудобства незнакомым мне ушастым, но я ведь знаю возможный вариант дальнейших событий без моего вмешательства, у Эридина все равно ничего бы не получилось, хотя, будущее не предопределено, в этой вероятности его вполне мог ждать успех. Ай, ладно, в конце концов, как бы я ни посветлел, если это вообще не просто следствие переутомления и серьезной травмы, основных мотивов это не меняет, я хочу вернуться домой. И получение карты города и деталей навигатора стоит затраченных неудобств. А для успокоения остатков совести, хм, почему бы и нет. Мои размышления в тихом уединенном месте были прерваны появлением нового действующего лица. Что-то случилось, Цири? Нет, она покачала головой. Просто хотела сказать тебе спасибо за то, что ты сделал для меня. Боюсь, без твоей помощи нам бы пришлось сложно. Я всего лишь наемник, пусть и плата у меня необычная, пожимаю плечами, так что твоя благодарность излишня. Хотя спасибо от симпатичной девушки, безусловно, греет мою темную душу. Ах да, твое хобби, улыбнулась она, в любом случае, помимо простого спасибо, я бы хотела передать ей еще кое-что. Что же, признаю, целоваться принцесса умела. Спасибо, Сефирот, после чего развернулась и ушла. Черт, нужно будет связаться с Основой. Пусть шлет эмблему, такую женщину упускать нельзя. Убитое было настроение стремительно повышалось. Утро встретило меня массой подозрительных взглядов со стороны беловолосого ведьмака и черноволосой чародейки. Церестрис наблюдали за этой картинкой и тихонько посмеивались. Уртир закатывала глаза к потолку. Простые люди, остальные ведьмаки, чародейки и краснолюды просто поглощали завтрак, все, кроме одного. Вот, передо мной на стол вывалили небольшой талмуд, исписанный убористым почерком Иларь, хм, скорее, сундучок, чуть звякнувший при приземлении, рецепты и образцы наших эликсиров, от кошки до мутагенов, используемых при испытании травами. Приоткрываю крышку, хм, действительно, почти три десятка небольших флакончиков, от которых идет тонкое ощущение магии жизни. Превосходно, закрываю сундучок и убираю в пространственный карман. Нужный эликсир будет у тебя к вечеру. Вообще, можно было бы и быстрее, благо процесс был отлажен еще в мире Марвел. Мои полуубитые клетки, запрограммированные на возвращение генетической структуры принявшего препарат к заданному шаблону. Единственное отличие, тут за основу будет браться не человек, а ведьмак с доминантными генами и решенной проблемой стерильности. А это от нас. Кира передала мне два тома. От вашей спутницы я узнала, что вы интересуетесь различными болезнями. Тут мои исследования Катрионы, самого страшного поветрия, с которым сталкивался наш мир, и выкладки по магии иллюзий. Все чародейки замерли, завороженно глядя, как я открываю первый томик. Хм, банальная чума, переносчик, паразиты, обитающие на грызунах и прочих животных. Знаю, умею, практикую. Уртир зябко передернула плечами. Вот это уже интереснее. Пролистать томик магии иллюзий много времени не заняло, пусть тут и была иная школа, которую еще нужно подогнать под себя, но даже то, что я увидел краем глаза, уже радовало. Местные чародеи могли в плотные иллюзии, причем, не только ландшафта и предметов, но и разумных. Да отсюда можно выдрать готовую поведенческую матрицу для полуавтономного существования. Пусть я уже и сам до подобного дошел, но мне, в качестве основы, нужно было перепрошивать духа или демона. Тут же есть вариант создания подобной базы с нуля. Пусть такой конструкт вряд ли будет развиваться и становиться сильнее и умнее, но и возни с ним меньше. И это не говоря о том, что в фиорской школе плотная иллюзия – это конструкт, минимум, в ранга, а лучше ранг. Иллюзия становится материальной просто из-за перекачивания ее силой. Тут же плотность достигается совершенно иным методом, тонко и изящно, и хрен обнаружишь без магического зрения или специальных инструментов. Разумеется, у подобного метода были и свои минусы типа той же невысокой прочности конструкта, но какой простор для гибридизации, отлично, тоже ждите к вечеру нужный эликсир, с чародейками и того проще, выправить один конкретный дефект, дело полуминуты, еще 10 для укрепления организма женщины-мага в конкретных местах для купирования повторной стерилизации при колдовстве. На этом завтрак закончился, и я отправился в выделенную комнату готовить эликсир чародейки дружно, не сговариваясь. Под дверью означенной комнаты разбили лагерь. Попытавшийся было что-то сказать, Геральт был заткнут коллективным шипением и с позором изгнан, звенеть мечами с Цири или еще чем заниматься. Так что вечером, когда дверь отворилась, меня ждали три пары очень жадных взглядов. «Готово?» «Да», продемонстрировал небольшой ларь, в котором также весело звенели нужные зелья. «Пойдемте в столовую, тут и ведьмакам будет, что послушать». В столовой выжидательных взглядов прибавилось. Общее напряжение атмосферы было на уровне «ну чего там, давай, выкладывай». Ну и я начал выкладывать. Итак, здесь два варианта эликсиров. Начал я небольшую лекцию. Вот первый, достаю из сундучка флакон с темно-зеленым, чуть светящимся варевом. Самым сложным было как раз придать такой цвет. Активирует все незадействованные в обычном режиме цепочки ген, ХМ, свойства крови ведьмаков, а также реактивирует репродуктивную систему, принимать ведьмакам, а также давать их детям вместе с молоком при первом-втором вскармливании. ХМ можно и не давать, но для закрепления результатов лучше все-таки перестраховаться. Так, что еще, эликсир способен к самокопированию, достаточно залить пару капель в мясной отвар, добавить чуть крови и сдобрить маной, хоть сырой, хоть со стихиальным окрасом. О, чуть не забыл, обычным людям лучше не давать, слишком серьезная мутация убьет их с вероятностью процентов 80. Если без лаборатории поддерживающих жизнь эликсиров и ритуалов, в ряд выстраиваются 10 порций, вот второй, теперь из сундучка показывается фиал насыщенно-бордовым зельем, тоже имеет механизм самокопирования по тому же принципу, восстанавливает репродуктивную способность чародейкой, возможно, чародеев, у меня не было материала по ним, так что гарантии дать не могу. Принцип действия прост, выпиваете фиалы пару часов, обходитесь без магии, дабы организм восстановил все необходимые функции и закрепил эффект, предотвращая рецидив. Вроде бы все. Десяток флаконов также перекочевал на стол. А, есть способ без алхимии? Чуть отведя взгляд от флаконов, спросила рыжая чародейка. Есть, но зачем? У меня аллергия на зелье. Вряд ли на это зелье у вас будет аллергия, леди Меригольд. Все же оно изготовлено по совершенно иным технологиям и принципам другого мира. Впрочем, некоторое время, пока идет обучение, я все равно буду в вашем мире и вполне смогу уделить часть этого времени на решение вашей проблемы иными методами, если проблема вообще возникнет. Благодарю, кивнула та. Что же, у меня остался лишь один вопрос. Кирамец уже стащила два флакона, как назвать эти эликсиры? У каждого зелья должно быть свое название. ХМ, если хотите. Микстура Майра звучит неплохо. Майра, приподняла бровь Уртир. Да, я наконец-то вспомнил свою фамилию. Хех, а кое-кто свято был уверен, что ты, Маджири. Каждый имеет право на ошибку, пожимаю плечами, но что-то мы отвлеклись. Итак, по части решения ваших затруднений, наш договор исполнен. С завтрашнего дня мы приступим к занятиям. Эльф понял, о чем идет речь, и степенно кивнул. Отлично, месяц спустя. Ну что же, думаю, пора прощаться. Да, хотя и немного жаль, кивнула Цири. Ну, если что, забегай в гости, координаты у тебя теперь есть. Увы, но еще слишком много дел осталось в моем мире. Боюсь, будущая императрица Нильфгаарда не может себе позволить просто прогулки. Чуть грустно улыбнулась девушка, за месяц общения вполне ставшая мне неплохой подругой. Ну, одного моего знакомого императора это не сильно останавливает. Ну или мы как-нибудь к тебе заскочим. Но тогда за целостность мироздания я не поручусь. Теперь улыбка межмировой путешественницы была куда как веселее. Еще раз спасибо, Сефирот, за все, вступила в беседу Трис, которую, вместе с другой чародейкой, приобнимал беловолосый ведьмак. Кстати, судя по моим ощущениям жизни от обеих, месяцев так через 8,5, у них начнутся воистину веселые времена. Им я просто кивнул, получив в ответ такие же кивки. Лето уже давно отбыл куда-то еще севернее, что-то напевая про ковир и обилие волшебниц в нем. Раши со своей спутницей решили последовать за Цириллой в надежде что-то пойметь для своей страны. Ну что же, пусть. Дальше уже их проблемы, и мне вмешиваться в них смысла нет, да и времени тоже. И наконец, мой не слишком счастливый учитель. Нет, знания остроухий предоставлял согласно договору и юлить не пытался, не после того, что случилось с его сородичами, но вот друзьями нас назвать точно бы не получилось даже с большого бодуна. Авалакх, кивнул эльфу. Сефирот, холодно кивнул он мне в ответ, не думал, что человек, пусть и измененный, сможет понять нашу школу пространства, да еще и так быстро. Я начинал далеко не с нуля, да кое-какая дополнительная помощь изрядно пригодилась, щелкаю пальцем по подвеске у меня на шее, в ажурной раме из адамантия был заключен кристалл с душой Эридина, коей приходилось брать на себя расчеты координат миров. Его собрат по несчастью красовался в виде изящного колье на шее Уртир. Я слишком хорошо знаю свою удачу, когда дело доходит до порталов, так что страховка для девушки, если что-то пойдет не так, обеспечил едва ли не сразу, как понял, как там все устроено. Пусть так, кивнул он, явно не в восторге от того, что душа царственного Эльдара пребывает в потных лапках жалкого монки, упс, не та вселенная, но смысл примерно такой. Ладно, я приготовил тебе, точнее, твоему народу один подарок, протягиваю ему два двухметровых двойных посоха, на вид получилось что-то вроде здоровенных свитков с двумя бобинами. Что это? Связанные врата, я совместил вашу и нашу школы пространства, в итоге получив это, ставишь одни в новом мире, вторые, в вашем, и ворота, шириной в 8 метров, к твоим услугам. За тобой осталось лишь найти подходящий бесхозный мир. Зачем? Странно посмотрел на меня остроухий. Осознание того факта, что я могу быть косвенно причастным к вымиранию сотен тысяч, если не миллионов, разумных существ, не сделавших мне ничего плохого, доставляет некоторый дискомфорт. Так что это, просто способ этот дискомфорт убрать, как ни странно, но я не врал своему не совсем добровольному учителю. Получив время на передышку и нормальный самоанализ, в том числе и магический, я пришел к выводу, что пусть светлостью меня и опалило, но суть осталась неизменной, так что помочь этим эльфам было просто моим эгоистичным желанием. Я делал это не для них, а для себя, потому что так захотел. Возможно, да чего там возможно, с точки зрения морали, это будет смотреться не очень, но я был таким, каков есть, и на различные точки зрения мне было откровенно плевать, вещь одноразовая и очень нелюбящая, когда кто-то пытается ее изучить или скопировать, так что, не упусти свой шанс, пытаясь урвать больше, чем можешь. Я понял тебя, Сефирот. Отлично, ну что же, всем спасибо, все свободны, и удачи. Ты готова, дорогая? Поворачиваюсь к Уртир, все это время поигрывающий трофейным посохом, уж больно ей понравились коэффициенты усиления криомантии, а после небольшой доработки, так тем более, давно. Пойдем, да, теперь твоя очередь. В ответ девушка пожала плечами, взмах рукой, движение новой игрушкой, и перед нами открывается новый портал. Теперь уже точно домой. Шаг вперед, привычное мельтешение тьмы и света теперь складывается в надежный тоннель. Я уже даже вижу вдалеке силуэт родного замка гильдии, отливающего адамантом в свете заходящего солнца, скоро уже смогу сгробастать моих девочек, и рывок откуда-то сбоку сбивает меня на самом конце маршрута, выкидывая в хаос междумирья. Сев, иди домой, я чуть задержусь, успеваю я крикнуть в ответ, пока переход не восстановил свою структуру, а сам, подхваченный волнами нереальности, несусь хрен знает куда и когда, пытаясь одновременно сложить подходящую матерную конструкцию, как-то стабилизировать свой полет и понять, как из этой задницы выбираться. Кажется, дорога домой будет несколько дольше, чем я начал было надеяться.